И снова здравствуйте. Это Сомнамбула, 28 января 2016 года. Наш человейник продолжает существовать, несмотря ни на что и ни на кого. Пишите, если не идиот. Пишите, если идиот. За то, как хорошо сейчас американцам, взявшим ипотечный кредит в рублях, Дима написал мне. Я долго хохотался и думаю, вот у каждой проблемы, да, есть обратная сторона. Если посмотреть оттуда, то все, в общем-то, не так уж и плохо. Да, Дим, но с другой стороны можно сказать, а как плохо тем американцам, которые не взяли кредит в рублях, а могли, а таких больше. Так что им тоже досталось. Люда Григорян написала: «Доброй ночи, спасибо за канал. Я постоянный молчаливый слушатель». Вот молчаливые слушатели – это самая любимая категория слушателей моя. Вот. Так что да, спасибо. Евгений Сергеев: «Эдуард, что мешает людям строить плавучие острова и организовывать в океане независимые плавучие республики?» Да ничего не мешает, государство все равно и там появится, пока оно в голове. Вы поймите, а что мешает людям выгнать государство конкретно с территории данного города и сказать: иди нахер, государство, здесь будет город править. Мы не будем платить вам в федеральную вашу казну какую-то нахрен фигню. Вот мы тут живем у себя в Каунасе и не будем, да? Будем торговать с Вильнюсом напрямую, например. А что нам? Дорогу скинемся, построим. Половину мы, половину они. А вы нам на что? А тут государство убегает, начинает кричать: так нечестно. Вот у меня армия, кто же вас будет защищать? На что города говорят: а от кого, собственно, вы нас собрались защищать? Где это? Такая республика, которая имеет меньшую армию, чем у Эстонии. Но это надо где-то в Африке поискать, да? Вы от кого нас собрались защищать? Ни от кого. Но мы в НАТО, вот же вступили же в НАТО же. Мы же теперь вас защитим. А, ну так идите в жопу, мы сами в НАТО вступим. Сколько у них там? 2% с ВВП? Да мы еще больше заплатим, чем вы всем государствам платите. И все. А полицию организуем сами. Не ссыте. Муниципальными силами, вон шерифа выберем, и прокурора, все как положено, и судью. Вот Александр Собинов много чего написал, снова я не сплю, но ведь Эдик слушает тебя 0 или 1 штуковины от Мальцева, я так перевожу, ну не будешь ты ку. Так скажи мне, блин, программер, какого хрена ты придумал то, чего мы забыли против братьев Стругацких? Во-первых, напомнить то, чего забыли против братьев Стругацких. А во-вторых, не все же братья Стругацкие-то не на все вопросы ответы дали, правильно? Ну вот, Евген Баранов пишет: Эдик, как считаешь, существует ли физический четырехмерный мир, и есть ли существа, которые видят мир в этом измерении? Ну вот, Александр, вот вопрос. На него же Стругацкие не дали ответа, а их уже нет, к сожалению. Кто ответит? Ну только мы с вами. Ну что делать? Вы все время, некоторые говорят, ну нафиг-то это вот все, смысл такой, да, ну нафиг. И народу мало, и это, и так сказать, и ничего нового. Ну, так а вы-то нафиг вопрос задаете? Ну вы же здесь, как говорил этот... Когда Чичиков с Собакевичем, да, говорит, поскольку там эти мертвые души, он говорит, ну, чтобы не запросить лишнюю, по 100 рублей за штуку, да, тот подпрыгнул, говорит, да кому же они нужны, они мертвые, говорит, ну, вы же интересуетесь, стало быть, вам и нужны, вот и все. Вот вы же интересуетесь, вы же пишете, Александр, сюда, стало быть, вам я нужен, да, и вы меня хотите убедить, что не надо этого делать, и давай уходи. Ну что, место, что ли, кончилось в интернете? Так. А вот 05.11.17. Задать серьезный и конкретный вопрос. Эдик, так кто конкретно будет платить пенсии, если не будет государств? Неработоспособное население само себя не обеспечивает. Ему даже существующих пенсии не хватает. Давайте разберемся изначально в этом вопросе, да? Вот государство платит пенсии, а откуда они взялись? Ну, вообще берутся. Но эти же пенсии не государство зарабатывало, да? Государство собирало с людей в пенсионный фонд деньги и этим фондом как-то распоряжалось там каким-то образом, а потом из этого фонда, собственно, и платят пенсии, да? Ну, большей частью из этого фонда, там еще какие-то программы государственные. Но программа государственная, это уже, так сказать, ну как, это уже работа данного конкретного вот правительства или чего-то текущего. А вот эти пенсии, которые оно платит, они же в основном все взялись оттуда. А почему их нету? У меня вопрос. Кто конкретно будет платить пенсии? А почему их нету? Ну вот, допустим, нет государства, мы говорим, отдайте нашу часть пенсии, они же есть где-то. Мы сами тут рассчитаемся с пенсионерами. Мы вот конкретно в своей Одессе, да, в вольном городе, или в своей Пестенькино в этом. Но они скажут, так нет их, вот мы же собираем и потом раздаем и так далее, и так далее. Вот у нас есть деньги, а у вас нет. Значит, получается, что мы вас ограбили, мы вас забрали платить теперь, мы же забирали конкретно, чтобы вам сейчас платить, да, а оплатить нечем, мы вас 100 раз ограбили, а теперь говорим, ну вы без нас теперь не проживете, потому что мы же у вас пенсии-то ограбили, а теперь вот придется всю жизнь с нами жить, да, вот так. Да идите вы в жопу, ну как-нибудь перетерпим. Потому что то, что делает государство, оно не берет ниоткуда. Вы думаете, у него все, уже их нету давным-давно. Они платят из текучки, из текучих налогов. Ну так и берите из текучих налогов и платите те же самые пенсии. Нету никаких запасов, забудьте. Их уже 100 раз обнулили. И вот в противовес как раз Александру Собину. Александр Савчук написал. Просто, ну... Много чего тоже спасибо. Просто говори, а мы будем слушать, наполняться твоей информой. Вот, вот собственно, просто, я просто говорю, а вы просто слушаете. Чем не занятие? Понимаете, тут как бы все время встает второй вопрос. Ну вот типа, что вот мы вот что-то херней какой-то занимаемся, и непонятно зачем вообще, что мы, надо же что-то делать. А что надо делать? Скажите, что надо делать, да? Надо что-то, вот что-то, надо что-то, там, революции делать или там что-то. Где бы ты ни сидел, чем бы ты ни занимался, ты делаешь то, что ты хочешь. Если ты хочешь революцию, то ты ее делаешь. Тем более, когда ты говоришь, самый эффективный способ изменять мир, в мире, из мира людей, это информационный способ. Словом, можно там сдвинуть горы, в конце концов, да, правильно направленным. Поэтому все, мы... Как будто мы куда-то торопимся, понимаете? Мы что? Мы, есть серьезные дела, да, есть несерьезные. Ну вот есть вот это отдых, вот то, чем мы сейчас занимаемся, да, а есть там надо на работу что-то там делать. А что вы на работе делаете? Ну, большинство скажет, ну, какой-то херней занимаемся, бумажки. Нет, оно важное, там куда-то, где-то уходит. Ну, мы же делаем кусочек, как муравей, там, чего. Ну, если даже кто-то фирму свою имеет, все равно нужно не все же делает, там есть какие-то, много людей что-то делают. И какой-то смысл, наверное, есть, но он такой тоже маленький. А для большинства смысл в работе – это получение получки. Да? Вот, ну, вот получил, и все. То есть ты деньги зарабатываешь. Ну да и вообще любой другой работы, тем более, если она нелюбимая. Получается, что мы вот на работу приходим и получаем деньги. Да? А потом у нас наступает досуг, и мы говорим, блин, вот, ну как же мы этот досуг, надо же как-то... Надо что-то делать, мы же время теряем, деньги, ну или там развиваться, там, или ну, какой-то там другой нематериальный актив получать, там обучаться или что-то такое, тоже не успеем там что-то так. Ну вы поймите, даже сам процесс зарабатывания денег, это и есть основной вид досуга нашего. Потому что когда исполнены базовые потребности человеческие, то есть пожрать есть и все, и там поспать есть где, дальше начинается просто досуг. Начинается развлекалово, покупление автомобилей или там, да неважно что, телевизора, ну что, все что угодно, даже упакованные еды, это уже развлекаловка. Деньги – это отложенный спрос, мы стремимся заработать денег, то есть стремимся заработать отложенный спрос, то есть стремимся отложить. Потому что мы уже заработали на сегодня на потребление, мы стремимся отложить на потом какое-то. А потом тратим еще и на дорогое потребление, которое, собственно, является развлечением, по сути дела. Но пойти в ресторан поесть, это же развлечение, а не действительно, там, так сказать, насущная необходимость. Заплатить за еду в 5 раз дороже, а то и в 25, да. Ну, не суть важно. И вот, мы сидим, и зачем эти деньги? Это и есть билеты на концерт, это билеты на развлечение, на развлекуху. Мы ее и себе и зарабатываем. То есть мы зарабатываем серьезно на развлекаловку. Так развлекайтесь сразу. И вот если это то, что мы сидим здесь и общаемся с вами, является развлечением, ну, тогда все является развлечением. Ну, это и есть наша работа человеческая, общаться. Мы просто пытаемся, сейчас мы находимся в период, когда вот это общение должно как-то конвертироваться уже и, собственно, в еду, и в развлечение. Но это и есть развлечение, понимаете? Если были бы за те деньги, которые вы имеете, лучшие развлечения, вы бы здесь не сидели. Поскольку вы сидите в интернете, еще и слушаете меня. Вот я про себя скажу. Если бы сейчас с 9 до, там, с 11 до 12 была какая-то возможность через интернет развлекаться по-другому, то, что мне было бы интересно, да, вот сейчас кто-то выступал, чтобы я вот прям не мог. Тогда бы я не выступал, я бы его слушал. Но я же выступаю, значит, мне делать больше, лучше нечего. И вам лучше нечего, потому что вы здесь. А то бы вы были бы в другом месте. Значит, не так уж много у нас развлечений. Развлечения и есть наша работа по проживанию жизни. А то, что, говорите, вот там у Мальцева больше, ну, развлечения же разного характера бывают, да? Ну, кто-то идет в этот, на стадион, на концерт рок-группы, а кто-то идет в филармонию на этот самый, на какой-нибудь камерный оркестр, непонятно кого. Вот это у нас такой камерный оркестр, все логично, что. Да. Ну, что вы мне скажете? Да даже вопросительных знаков не вижу. Эдуард, вы читали «Сто лет одиночества» Маркеса? Андрей Якиму спрашивает. Да, конечно. Как там? Последнего в роду съедят муравьи, как? А первого назовут Аурелиана, да? А последнего съедят муравьи. Это такая сильная была, такой долго-долго и нудно я читал. Первый раз особенно, когда читал. И как-то вот когда добрался до этого всего, когда это все вкручивается в одну такую спираль, все вот это вот бесконечное, нудное продолжение, то Аурелиана, то кто там второго-то как, второе имя было. Аурелиана и... Забыл уже, давно читал второй раз. Очень она как-то сильно закручена. Это такой вот странный мне тогда. Это первое мое знакомство такое серьезное. Так. Не говори, камерный оркестр, примета плохая. Данила Мастер. А что будет? Камера. Сейчас же понимаете, я сейчас понимаю, что из тех, кто в будущем хочет элитой революции стать, да, там уже очередь стоит на эту статью. Что вы думаете? Вы думаете, легко так еще ее получить? Вы ж поймите. Руди Темный. Эдуард, в шашки или шахматы играешь? Если да, то с кем обычно? Да нет, не играю. У меня как-то было увлечение, я просто играл с программой в шахматы. Ну, в общем, у меня появилась интересная такая стратегия, и я ее реализовал. Во-первых, спарринг с программой очень хорош, да, там же можно переставлять уровни, а она просто дальше проходит. И я вот понял одну интересную вещь, если вот, Руди, ты играешь, то, ну, так, профессионально, непрофессионально, то, может быть, оценишь, что... Когда люди выходят на соревнования, во-первых, все изучают стандартные позиции, допустим, да, ну как бы с чего, самое первое Е2, Е4, есть какие-то определенные наборы. Но шахматы, вот как модель математическая, она чем интересна, что начинать можно игру с любого хода и ответить можно любым ходом. Вот абсолютно. Нет ни абсолютно проигрышного, ни абсолютно выигрышного хода. Поэтому ты можешь дебютное начало делать абсолютно любым. Понятно, что разыграны дебюты, там, может быть, все разыграны, не все, ну, я понимаю, что их еще множество, смотря до какого хода считать, ну, по одному ходу сделали. И есть непопулярные ходы. Ну, то есть, те, которые, вот понимаете, люди же тренируются, и все, основная масса тренируется на массе популярных, чтобы играть с популярными ходами, да, там, Е2, Е4, все должны знать, или там, дальше там какие-то продолжения. А вот дальше какие-то там защита каракан, какие-то эти, ну так, да, мы посмотрим, но ее редко играют и так далее. Так вот, смысл в том, Руди, что вы выбираете самый редкий, редкое начало, или самое редкое развитие, или там защиту самую редкую, да? И начинаете ее играть. Я вот так взял себе пешку, одно движение, говорю, вот буду с нее играть. А поскольку ты играешь с автоматом, ты же возвращаешься, и все время ты у него можешь выиграть, просто тебе вернуться надо назад, и опять, и опять, и опять. И вот это вот дрочилово такое, когда ты назад, вперед, и ты проходишь по одному ходу. И ты можешь сыграть много партий, начиная именно с этого хода, или отвечая именно этим ходом, если ты черными играешь. Но я вот черными как раз играл. И ты в эту структуру, вот именно в эту, начинаешь проникать. А теперь смотрите, какое вы имеете преимущество. На соревнованиях именно. Вы выходите с людьми, а люди оттренированы на партии, ну, так сказать, стандартные. И им срочно надо с вами, а вы-то далеко продвинулись, а они недалеко. Поэтому у вас есть преимущество. Особенно, если вы защиту играете. Если черными играете, я думаю, вот... Посмотрите, это очень интересная такая ситуация. И я ее с людьми пробовал, они впадают в ступор, потому что как же так? Вот так надо как-то перестраиваться, ты же привык, у тебя есть какие-то стандартные вещи. А это, блин, ну я когда-то играл, но это давно и непонятно что-то, ну надо как-то играть. А я-то уже знаю, я там до 30-го хода уже, я просто знаю, куда мы выйдем. Так что такой вот совет шахматистам от не шахматиста. Так, ну это рейтинг не ко мне, конечно, тогда. А, Эдик, так вы за города-государства, как в Древней Греции, 5, 11, 17. Это такой это сложный вопрос. Я за человейники. Нет, я говорю, например, мы же говорим, о чем мешают построить города плавучие. А зачем их строить плавучие, если вы можете их построить вот на земле и сказать, а я тут не хочу. А государство говорит, это мое, да иди ты в жопу, государство. Че ты, вот че ты ко мне, вот мы здесь живем и все, да, у нас тут свои законы. Грубо говоря, на вас не нападаем, зачем нам государство? Не хотим мы вас объединяться, да. Вот, а... Так, что касается, ну мы же все-таки не в древность идем, не обратно, а вперед, да? И почему я говорю человейники, или там муравейники, или ульи? Потому что это информационное образование. Вы можете, понимаете, сейчас государство, оно выступает в качестве, ну как сказать, такого костеляна, да, как у этого, у Кафки, да? Ну, некого... распределитель, ну, установитель правил, швондер такой, да, вот если, как это, домоуправ, да, вот есть коммунальное жилье, это государство, и есть домоуправ, вот государство само, в его лице, оно там высшими силами говорит, и говорит, вот надо так себя вести, после 11 никого не пускай, и вот такое вот, значит, управление сверху. А... Ну, города-государства были, когда эти домики маленькие были, понимаете? То есть, большие территории, народу мало, вот домик маленький, и тогда они управлялись города. Потом они объединились в бараки в такие, в большие, да, и там живут. И вот швондер такой ходит и всем рассказывает, как жить. Там, дневальных назначает и говорит, без меня вы никак в этом бараке прожить не сможете. Но следующий уровень, это город-гостиница. Гостиничного типа, то есть не город, а страна. И, собственно, наиболее передовые так и вырастают. Они же вот умудряются, там хоть и с мигрантами проблемы и со всем, но вот есть дорогие гостиницы, да, типа Монако, там Англия, там Швейцария, ну разные вот эти какие-то непонятные вещи, где дорого, но зато там вот, ну там, вот так. хорошо, да, условно. Но там еще много пока непонятно кого. То есть, понимаете, государство будет заинтересовано в том, чтобы ты приезжай, живи, мы тебе там и свежее белье, и все, и после 11, и проституток, все, что хочешь. Мы тебя еще и прикроем, да. Как нам этот гид говорил в первый раз в Таиланде, говорит, вы смотрите, ну, тут смертная казнь за наркотики, да, тут их все продают, ничего не волнуйтесь, там, если что купите, курить не надо на улице, курите в гостинице. Мы говорим, ну, в гостинице арестуют, и говорит, нет, это уже проблема хозяина гостиницы, это он вас прикроет, потому что это его, как бы, задача вас прикрывать. Вот как нам объясняли. Вот государство для этого оно должно понимать, что он не подданный у нее человек и не гражданин, а он вот постоялец, да, то есть вот тут в этом месте, ну как бы мы с нее берем деньги, а как мы с нее берем деньги? Ну в данном случае в качестве налогов, мы его в раба такого превратили, навязали ему налоги и все. Но в гостинице он платит добровольно, много там, потому что это хорошая гостиница, а плохая гостиница он платит мало и так далее, понимаете? Но для этого не нужно государство вот всю территорию, для этого как раз подойдут города, и они должны тогда быть самостоятельными. То есть это не в том смысле, вот как я представляю, вот мы говорили по поводу Крыма, что вот с ним делать, как бы я сделал, да, если бы не вот это, не присоединение к России, ничего. Вот вольный Крым надо просто объявить. И как сделать? Все же не думают, вот Европа и прочие, они еще пока не понимают с миграцией. Они говорят, вот у нас деньги, мы тут что-то зарабатываем. Да ничего вы уже не зарабатываете. В информационном смысле нужны, больше всего ценятся в информационном мире люди, приклеенные к гаджетам. Это и есть доход вашего государства. И когда вы это поймете, вы сами скажете, а давайте к нам побольше, потому что это и составит основу дохода государства этого, или там сообщества, или что там вместо этого получится. Люди в информационном мире, склеенные с гаджетами, приносят доход. Больше нам не из чего его, не из кого брать. Поэтому вам нужны люди, которые приклеены к вашим серверам, к вашим. Если у вас в Испании чем больше народу живет, тем больше слова «Испания» появляется в информационном пространстве, тем больше у вас ресурсов, денег, инвестиций, чего хотите. Вот так оно устроено, понимаете? И тогда все скажут, да, нам надо побольше людей. Даже если они не здесь живут, да мы готовы платить, вот побольше людей. Живите, а мы будем вас обчищать, но уже на другом уровне. Не на уровне от того, что отбирать у вас прямо или косвенно в виде налогов, а забирать у вас долю информационного этого, нашего, то, что мы думаем, да, вот этого нашего мозгового компьютера. Эдуард, когда планируешь монетизировать свой канал Руссовидение 248? Да он как-то под монетизацию-то особо не заточен, вы же видите, тут это, там с десятками тысяч просмотров, это что-то еще там есть, а здесь особо нет. А монетизация, она, это вещь относительная. Я же говорю, через мозги монетизация гораздо проще проходит. Вот мы с вами тут разговариваем, кому-то интересно, да, вот разговариваем, завтра кому-то станет интересно, придет к нам Билл Гейтс, послушает и скажет, ребята, какие вы тут все хорошие, отдайте-ка я вам дам миллиард. Александр из Гукова, Эдик, а Юрий Чайка обиделся на Навального, как думаешь? Думаю, обиделся. Сказал, ну ты че, Навальный, ну блин, ну. Эх, Навальный. Так, и чё, Эдик, почему в ООН и других организациях никто не поднимал и не поднимает вопрос уничтожения цыган Гитлером? Одни, бля, евреи, бедные, обиженные, я не против них, но почему такая несправедливость? Я не прочитал, к сожалению, ник. И не смогу. Напишите по-русски, как это читается. Так. Не поднимает вопрос. Да нет, поднимают. Там много поднимают. И именно в таком контексте. Каждый раз выходит... Вот этот хороший фильм был. И почему был он и есть. Меньшова, да, этот про... Алмаз-то этот, как... Ширли-мырли. Вот там тоже. Вопрос про цыган поднимается именно в контексте с евреями. И именно так вы, как вы его сформулированы. И постоянно. Все время говорят. А вот про цыган почему не говорят? Вот так и все время и говорят. И про цыган говорят многое. Да нет, на самом деле там и кроме цыган был кого. Ну, тут уж что. Вот вопрос справедливости, интересно, как мы его оценим. А почему? Вот ну, один народ там как получает преимущество перед другим в чем-то. Причем в чем непонятно, в делении на жертв Холокоста. Ну ладно, может они как-то монетизируются. Ну а нам-то вроде как бы, собственно, зачем? На, это же не наша как бы драка, значит наша драка. Значит опять возвращаемся к еврейскому вопросу. Рокфеллер Ротшильдович спрашивает, а кто позволит остаться городу без государства? Его же окружающее государство присвоят. Ну вот как присвоить окружающими государствами, например, город Саратов? Город Саратов не окружают никакие государства, хотя нет, я, может, неправильный пример, потому что Саратовская область граничит с Казахстаном, да? Но в конце концов мы границу не нарушаем, да? Ну, допустим, вот стоит город, там, какой у нас, Кострома или Белгород, да? Белгородская область тоже граничит. Да, Рязанская область, да, вот она не граничит ни с каким государством. И как его окружающее государство присвоит? Как они десант туда высадят, что ли, или что? Вы поймите, государство нам кажется, что оно здоровое, сильное, мощное и так далее. Но вот чем меньше государство, тем легче его сковырнуть. Тем больше оно зависит от своих людей. Да? Почему? Потому что, ну правильно эти говорят, ну вот ты идешь по Вильнюсу, а там премьер-министр выходит из магазина. Да? Ну ему же так сильно, как у нас, херовничать не дадут, правильно? То есть, ну слишком маленькое. А уж я представляю, что там в Лихтенштейне творится. Ты по улице ходишь, и ты всех их видишь, да? Поэтому надо же как-то жить, поживать. Я думаю, что современное государство очень легко само разрушится. Просто вот эти квази-большие вот эти развалятся постепенно. Вот Европа начала трескаться, оно растрескается, как стекло, на мелкие. И также вот все будут в НАТО вступать, какие-то СИАТы, еще какие-то блоки организовывать, неважно, сами. И вот оно так растрескается само по себе. На кучу вот таких непонятных государствочек, да, а потом, ну а границ все равно нет, кто ее будет обустраивать, эту тучу границ, и вообще они зачем? Тут же получается, что ты контролируешь, по сути дела, городские территории, но вот тут мы как раз уже будущее себе рисовали, да, что вот город может контролироваться, ну ты вот туда не так просто попасть. Да, здесь некоторый возврат к предыдущей, как сказать, вот когда в город ты заходишь, там каменная стена или что-то такое. Но на самом деле я не думаю, что именно так будет, ну, в этом виде. Все-таки контроль мы сейчас научились осуществлять не за пределами, а и внутри. То есть для этого достаточно нормальной полиции, нормальных правил. Да, вот здесь есть такие правила, если что, арестуют. Вот. И вот это кто позволит остаться городу без государства? Кто? Государство-то вообще, вот кто позволяет? Как будто есть кто-то, кто вот говорит, государство это я, вот я Путин, я вам не позволю. Ну да, он так скажет, но это же не закон, не физический закон, правильно, его же и поменять можно, если народ захочет. Так, Сергей Валанта спрашивает, Эдик, обвинение Британии и США Путина в коррупции и криминальных связях, это провокации или они готовят ему место на нарах? Британия, США, вот тоже мы мыслим, опять же здесь категориями государства, какая Британия, какое США? Мы мыслим, что это есть какое-то вот одно что-то, да, но это же не одно что-то. Вот как я понимаю ситуацию, допустим, с... Литвиненко та же. Почему долго не расследовалось? Именно по той причине, что его как раз и прикрывали государственные органы в лице спецслужб, не хотели выносить ссоры из избы. Слишком это им тоже было невыгодно. Ну, как сейчас все говорят. И там скандалы по этому поводу идут, кстати. То есть, наоборот, государство прикрывало другое государство, которое нахуевничало на его территории. То же самое, что, как мне кажется, произошло с лодкой «Курск». Именно этим обусловлено вот это вот непонятная неразбериха и то, что они одних не пускают. Что их подбили кто-то другие, может, натовцы, может, американцы, но вот надо было скрывать. И вот тут та же ситуация. Государство скрывало от своих граждан, а потом оно вышло наружу, решение суда и так далее, и так далее. Понимаете? И когда мы говорим, Британия и США обвиняют, и мы ищем такой сюжет, самый простой. Вот вышла Британия, как на картинке нарисованная там в цилиндре, да, и вот вышла США, как дядя Сэм такой с козлиной бородой, и они что-то порешали. Да нет, все не так. Нету государства, оно в головах. Есть люди конкретные. И то, что в Британии и США публикуют, это значит только одно, что их это заинтересовало. А для нас это хорошо или плохо? Ну, с точки зрения противников Путина это хорошо, ну, какое-то давление. А и вообще с точки зрения нас это хорошо, потому что о нас говорят, о нас, о России, понимаете? И чем больше о нас говорят, тем больше к нам внимания, чем больше к нам внимания, тем больше к нам ресурс. Мы богатеем от того, что о нас говорят. Поэтому любой Путин, любая вот эта ситуация, любой скандал с точки зрения информ работает на нас. Даже война между Украиной и Россией, как ни странно, с точки зрения информ, работает на нас. Потому что весь мир узнал цивилизованный, что такое Украина. Понимаете, можно сколько угодно говорить, что она всегда была и знали. Ну, кто-то знал. А кто-то узнал, что такое Россия, потому что тоже не весь мир далеко знал, что такое Россия, и там Советский Союз, и что-то не поймешь, что у них. Ну, как мы, у них что-то там каждый день. Где эта республика Берег Слоновой Кости, или как она теперь называется, Камбоджа, Кампучия. Вы там разберитесь. И они также думают про нас. Мы не знаем, какие там у вас проблемы. Говорят, что вы бомбу хотели кинуть. А, тогда вот сейчас мы на вас посмотрим. И это хорошо, что они на нас смотрят. Потому что все в мире завязано теперь на информационные потоки. Чем больше к нам внимания, тем больше к нам благоговоления. Так, гоп-опцион от Полонского Ван Дам спрашивает, но я не знаю про них ничего. Границы это не по-взрослому, Андрей Якимов. Да, границы это не по-взрослому. Не нужны границы. Что это такое границы? Нарисовать на эту самую линию, как Хама Брут, да, и сказать там, не ходить сюда. Сюда не ходить. Эдик, а чем отличается анархия и прямая демократия? 5, 11, 17. Ну, во-первых, ничего, они как бы, понимаете, ну, давайте в терминах. Прямая демократия, как я понимаю, один человек, один голос, да? Ну, может быть, еще по каким-то признакам, там, неважно, различия. Но смысл в том, что все члены общества, вот они как-то голосуют сообразно, пропорционально с самим себе, да? Вот это и называется демократия, власть народа, да? Что мы вот участвуем в управлении, на голоса разделили. Раньше царь-батюшка сидел, сам все принимал. Теперь мы разделили на голоса и принимаем вот такой кучей, да? Что такое анархия? Анархия, по сути дела, если в исходном, это власть старшего, да, это власть авторитета, по большому счету. Там нет отсутствия власти, да, это не отсутствие власти, это таким образом определенно власть, ну как бы сказать, определенным образом созданная. Что является анархией? Вот, допустим, что является для государства, например, его реализацией, его власти, да, на чем оно зиждется? На законе. Закон есть, вот он написан, да, конституция прежде всего, государство это конституция, вот оно, на нем стоит, да, и писанный закон. В случае с анархией это отсутствие писанного закона. Как принимаются решения? Ну, грубо говоря, анархисты живут по понятиям, да, по заветам старейшин, по каким-то своим идеям и так далее. Там нет закона писанного как такового, он и не может быть написан, потому что анархисты отрицают эту юридическую власть, да. Они единственное, чего они не отрицают, власть авторитета. Анархическая форма, так сказать, объединения, вот она существует и в нашем мире, и во многих. Это не значит, что она где-то там в древних племенах. Это в определенных группах, как я говорю. Анархия управляется преступное сообщество анархическим способом. Ну, существуют кланы, да, у них понятия существуют. И власть авторитета, вот кто в авторитете, тот и, значит, тому и доверяет. Значит, научные сообщества, любые другие по интересам, ну там, где авторитет, вот этот человек лучше всех марки собирает, он у нас среди филателистов самый главный, и к нему обращаются, ну ты типа рассуди, да, вот Это и есть анархия. В чем проблема анархии? Почему бы ей не, если она такая, она первобытная, да, когда в деревне все друг друга знают, да, но почему бы ей не распространиться? А именно потому, что получается, что здесь можно в деревне авторитетов видеть. Авторитет не может быть на большой территории, когда ты его не видишь, да. То есть можно, вот, ну как вот у нас делают, мы его там пропиарим, и он будет хороший. В этом проблема возникает, условно. Ты не можешь надеяться на авторитет, ты опираешься только на закон, на то, что написано, потому что ты не знаешь его, и он среди тебя не живет. То есть с распространением, с более широким объединением, кучкованием людей, анархия отошла из-за того, что мы всех не можем знать. А анархия зиждется на том, что все знают всех. Поэтому узкие страты, они управляются именно анархическим, самым надежным путем. Почему могла существовать республика? Понимаете, анархия неотделима от авторитета. Вот государственная власть, демократия неотделима от закона, как неотделима от закона, так она, анархия неотделима от авторитета. Есть авторитет, будет анархия. Вот был Махно, мы говорим, вот он попробовал, и у него там получилось, но его прогнали, не получилось и так далее. А почему? Да потому что это авторитет был. И его авторитета хватало на все это гуляй-поле. Понимаете? Ему верили, конкретно ему. Не было бы, был бы другой, ему бы не поверили. Поэтому, ну тогда еще и время другое было, и там все по-другому было. Вот и именно этим авторитетом и управляется. Причем он не может быть вот таким, как Ильич, тоже можно сказать. Ну вот создали из него авторитет, Ленин жив и так далее. Когда он не сам, а кто-то им управляет этим жупелом, это уже не власть авторитета. Церковь не анархическое является управление. Он ближе к государству, там есть своя структура, да, в это. А здесь структуры нет. Либо ты авторитет, либо гуляй, жуй опилки, что называется. Вот так. Я не знаю, что такое ПГМ. Махно мой кумир, усовидение, говорит. Ну, как-то вот интересно, да. Вот тут можно проследить. Я же жизнь прожил как-то и в Советском Союзе. Вот тогда Махно, это какое-то страшное было. Вот были такие, как Махно. Они там что-то... Ну, вот у меня в детстве такое, что там они кожу кому-то что-то вырезали. В общем, это страшная какая-то была. Вот штука. А потом как-то раз, а потом вот, новые времена, и тут деревянка сыграл Махно в этом сериале, ну и там я еще читать начал, и все, и тут вдруг он играет, и вот этот самый сильный перелом, когда я начинаю ему сочувствовать и понимаю, что он мой кумир. Ну так это деревянка мой кумир в роли Махно. Да. Саша нас спрашивает, Эдик, можно так, партия собирает голоса под петиции, проводится электронный референдум, можно каждый день. А вот что партии, давайте партии отменим нахер, они нам не нужны, партия это из той же области, партия, она вот эту государственную власть копирует, пытается создать ее модельку на маленьком пространстве. Давайте их не надо никакие, референдум, пожалуйста, хоть каждый день. Я говорю, я, ну там может быть много разных схем, но простая схема, как мы говорили, если все, допустим, в сети, ну как мы все избиратели, да, вот первым делом, что бы я сделал, вот как сказать, на что бы программу поставил, это каждого избирателя обеспечить терминалом, понимаете, не то, что мы говорим интернет каждому, нет, каждого прикрутить к интернету, просто прикрутить, задача такая поставить, вот его как избирателя, каждого прикрутить, и все, а дальше все решать через это, понимаете, не явочным порядком, типа, ну если вы хотите, надо это самое, нет, если ты избиратель, если ты гражданин, то тебя прикручивают, вот как мы берем и говорим, кассовый аппарат надо, надо, малый бизнес говорит, да как же это можно, столько аппаратов, нас столько много, в один день, в месяц все прикрутили, а это надо всех прикрутить, когда была задача электрификации всей страны, прикрутили людей к лампочке, прикрутили к радиоприемнику, это же тоже было, провести это радио и что-то там говорить, да? Поэтому прикрутить каждого к избирательной это, и все. И после этого мы получаем нормальную голосовалку. Вы говорите референдум. Как собирать, что собирать? Ну, во-первых, от того, что 100 тысяч подписей и так далее. Я бы вообще просто запускал. Каждый может запустить референдум. Не надо собирать цифру вот эту голосов, сколько-то чего-то и так далее. Мы просто говорим, мы запускаем, система работает просто. У нас 100 миллионов избирателей, допустим, для круглого счета там присутствуют в системе. Да? Каждый может зайти и вынести что-нибудь на референдум. И что дальше делается? Это куда-то вывешивается на официальный сайт? Нет. Это просто программа ее автоматически рассылает, например, сотни человек. Сотни. Из 100 миллионов это очень немного, оно не загрязнит. Если каждый будет рассылать свои законодательные инициативы, это слишком много. Но ты избиратель, у тебя есть какие-то еще обязанности перед, ну, как бы нашим сообществом избирательским. И мы говорим, вот случайным образом тем, кто в сети, сотни человек раскидывается моя законодательная инициатива. Вот я ее сформулировал и говорю, хочу поменять президента и раскидываю 100 человек. 100 человек. Вот они сейчас в сети, им всплывает картинка, да, можно даже какие-то плюшки, но это мы уже там дальше решаем. Всплывает картинка, как вы считаете, хорошая инициатива или плохая? Да, нет, все. Если он нажимает нет, на этом заканчивается с ним разговор. Если он нажимает да, от него расходится еще 100 человеком, или двум человеком, или пяти, неважно скольки, понимаете, мы организуем ветку рассылки. И если эта фигня не заглохнет, а разойдется широко, то вот вам и есть голосование. Да, нет, мы получили результат. Не надо каких-то сложностей организовать. Не надо никаких депутатов, шмопутатов и прочих, да? И вот эти законы, которые мы, и вот это вот быстрее проголосуем, это тоже государство хитро сделало, вернее, не государство, а те, кто власть, они же понимают, им надо сжимать. Не надо нам срочно голосовать. Голосуем как хотим. Сколько мы, когда наберем, тогда наберем. Сколько времени потребуется, столько и проходит голосование. У нас все честно. И даже можем отзывать голос, и за другого давать, и так далее, и так далее. И вот она как бы, структура работает. Просто тупо всех прикрутить к этому. Каждому карточку в зубы, убирать все деньги, свободное вхождение карт вообще, там, этих самых платежных инструментов любых. И этот, как его... И голосовалку к ней привязывать. Все, через банк будет голосовать. А тут как в банке. Банк будет у нас отвечать за эти самые, за частоту голосования. А то будем сажать, как Слава любит. Эдди, как думаешь, Европа родит нового Адольфа Алоизовича? Hello, Барбара спрашивает. Да это же тоже, он же коллективный Адольф Алоизович. Вот сегодня мы же зачитывали письмо. Как это такое есть? Бытовой антисемитизм, да, такое есть. Бытовой, вроде бы, как ему можно. Понимаете, тоже такие хитрые вещи. Мы антисемитизм искоренили, например. Ну, как-то антисемитизм это уж совсем жестко. Это вот Гитлер там, да, и все дела. А вот бытовой, он как бы все-таки присутствует. Ну, вот там вот тут сказали, тут не это самое. Так он есть или его нет, антисемитизм? Мы его отнесли к бытовому. А бытовой это что? Это как бытовой сифилис, да? Есть какой-то страшный, а есть какой-то бытовой. Он же просто здесь внутри сидит. А дальше уже не в Гитлере дело, но появится кто-нибудь и крикнет в определенный момент, когда совсем будет херово, скажет, вот они, ату их, вот. Давайте-ка, ну-ка, списки Forbes подымем. Так, ну все, ясно, давай, что. И ничего никому доказывать не надо. Я же об этом говорю. Господа евреи, вам об этом надо. Если я говорю, нет причин для ксенофобии, то поводы остались те же самые. И эти поводы, плюс, как вы говорите, бытовой антисемитизм, конечно, вы крайними окажетесь. И все. Ван Дам опять спрашивает, в России принято защищать и боготворить своих мучителей и начальников. Почему так? Они хорошие и все делают правильно? Да не знаю. Да, мне кажется, это везде так. А ну как-то же эти же ученые изучают, они же говорят, что ну такие страты, модели, макеты поведения общества. Ну а как? Ну вот тут же есть не то, вот не только благоговение там, что-то перед начальником, но это же есть и вот оно же как бы, если выстраивается структура иерархическая, она сама в себе и содержит суть и смысл. Потому что ты благоговеешь перед начальником даже не только потому, что он там выше тебя стоит, а потому что ты, когда там будешь стоять, ты хочешь, чтобы так же. Понимаете? То есть не в благоговении дело. Я же много... Я там больше 100 фирм был генеральным директором, да? Поэтому мне... Вот это когда вы... Начальник, вам нужно не благоговение, а вам нужно то, чтобы вас слушали и не задавали дурацких вопросов или это, когда их не спрашивают. Особенно не говорили, вы знаете там, Эдуард Георгиевич, я считаю, что вот вы здесь неправильно решили. Нужно решать, и это демократия. Но когда ты управляешь, да, ты понимаешь, что пошла она нахер, эта демократия. Демократия, она там, до того, как мы войну начали. А когда войну начали, все, ты уже должен командовать. И как в армии говорят, ты сначала исполни приказ, а потом будешь оспаривать его. Поэтому иначе тебя как расстрел. Это война, бизнес это та же война. Поэтому тут не благоговение, тут еще мы играем эту пьесу. Начальник подчиненный, мы так, мы в социуме так. И большинство играет те роли, которые предлагаются. А все роли предлагаются. Есть роли бунтарей-одиночек, есть роли, допустим, молчаливого большинства. Вот роли молчаливого большинства больше костюмчиков. Мы пришли с утра, так, кого играем? Молчаливое большинство, вот столько костюмчиков. А вот на одиночек вот столько. Ну почему? Ну можно еще один одеть. Но я не хочу, потому что мне что-то неохота по роже получать. А ему охота пусть идет. И всегда найдется, кто будет. Так общество устроено, понимаете? Как с утра тебе, ты проснулся, тебе говорят, так, требуется 25 героев, 500 быдла и там 800 еще кого-нибудь, да. И ты говоришь, ну, как на биржу труда, выходишь и все. Ну, вот я сегодня троллем буду. А у Эдика 100 фирм нет. Я был, просто у нас был бизнес, связанный с ликвидацией предприятий в середине 90-х. Просто на себя фирмы переписывал. Которые ликвидировать надо было. Ну, я и был, да, и зиц-председателем, конечно, был, но это и была моя фирма. То есть не только я, мы там все на себя оформляли, надо было оформлять на кого-то. Ну, люди приходили, и они говорили, а можно нашу фирму ликвидировать? Можно. Ну, оформляешь на себя, на кого-то, на всех вот оформляешь, а потом ликвидируешь, а им там, а они тебе за это деньги платят. Ну, такой бизнес был. Ну, потому что там надо было целую историю, а у нас все налажено было. Ну, это просто бизнес, один из бизнесов был. Поэтому да. Но я был зиц-председателем, но фирмы это мои были. То есть я же их же и зиц-председатель, их же и владелец. Так, это не парься, у тебя 200 зрителей и 60 лайков. В среднем 80 тысяч. Ну что-то на лайки. Да нет, а я разве парюсь, Сергей? Тут же вопрос, я же говорю. В ВИПе народу много не бывает. А здесь у нас ВИП-зал. Че? То есть это не значит, что мы никого не пускаем. Нет. Каждый сам понимает. Он приходит и говорит, нет, я тут не понимаю, тут ВИП-зал. Вот я пойду, там мне проще объяснять. Так. Рейдер. Нет, не рейдер. Рокфеллер Ротшильдович. Бизнес, кстати, был смешной. Очень много смешного бизнеса было. И 90-е, там еще, я говорю, столько фильмов, книжек написать. Это просто вообще атас. Бизнес смешной, он выглядел именно так, как выглядит. Люди, значит как, там же приватизация шла, они приватизировали ведь не только крупные, а всякие мелкие, типа парикмахерские, какие-то там эти самые. И там была фирма, и ее приватизировали вместе с имуществом. Имущество они благополучно растаскивали, а тогда никто не знал, что, как это все, да, вы же понимаете. Вот они работали на государство, а вот это их парикмахерская. Ну что-то они растащили, ну там помещение как-то себе перепродали хитро, а дальше не знают, что делать. И они не знают, что делать, потому что для них это еще государственная какая-то вот в голове. И они приходят и отдают нам, и говорят, вы можете нам ликвидировать? Мы говорим, да, это стоит столько-то там, $1000. А у нас юридическая компания, мы просто срочно переоформляем, ну как, я директорство забираю, на меня оформляют, и дальше мы уже ходим, там подписываем бумажки, и там месяц она, в общем, как-то закрывается, что-то балансы закрываются и все такое. Ну, чисто такое. А деньги уже как бы есть. Тогда большие деньги достаточно платили за это. Но некоторые приходили, да многие приходили, те, которые вот с этого ТО, и они достаточно большие были. Ну, например, какая-нибудь автоколонна. Они там все продали, но не все. У них еще осталось десятка-два автомобилей, например, какой-нибудь земельный участок или там фабрика какая-то. Понимаете? И они своровали оттуда половину и приходят к вам и говорят, а можно вот ликвидировать через вас, потому что сами они боятся, потому что они не знают, как это делается, понимаете, и думают, что их сразу посадят, потому что они еще из Советского Союза руководили ей. И они нам отдают, переписывают все на меня, и акции, и все, и что там у них, облигации, и убегают радостные, что они там что-то из своей фирмы вытащили. А мы получаем фирму, у которой есть что-то на балансе, и мы начинаем это еще и продавать. Причем это бывает недвижимость, бывает автомобили, какие-то, я говорю, швейных машинок у меня там 40 штук было. И это бесплатно тебе отдают, потому что они думают, что если ты у них купишь фирму, то их не посадят, потому что они дебилы, блин. И вот, ну, ребят, ну что я еще могу сказать? Потому что они даже понять не могут, что если что, их все равно посадят, потому что это они делали. А мы-то ничего не делаем, мы берем их фирму и, так сказать, благополучно ее честно, чистенько закрываем. Даже если у них есть долги, и мы там что-то рассчитываемся или не рассчитываемся, или просто говорим, не будем рассчитываться, то мы ничего никому не должны, потому что это собственность. Ну, в общем, это интересно было. Много бизнесов было как раз именно на том, что люди не понимали сути капиталистических отношений. Ведь это мы, молодежь, там вошли, мы как-то легче адаптировались. А люди там по 30 лет в бизнесе, они не понимают. Они не понимали, он заведовал главснабом, допустим, каким-нибудь местным, да, и у него на одном этаже мы покупали трубу, а на втором этаж к нему подымались в его же фирме и продавали ее в 4 раза дороже. И это был такой бизнес, причем никаких, это так оно было устроено, ничего, так сказать, никакой левоты, это все было официально. Минус налоги, налогов малые предприятия не платили вообще ничего. Да. Что там, кстати, кто про Путин что-то слышал? Что он появился, нет еще? Я что-то не слышал. Эдик лохов разводил. Да не надо их разводить, лохов. Они сами прекрасно разводятся. Наоборот, их как-то... Надо постригать иногда, они разводятся и эту самую, как сказать, антисанитарию разводят с этими, со штуками. Ну как, вот сидят люди, да, сами у себя украли, они же не собственники, они в голове не собственники, они этого не понимают. Мне долго приходили, вот у меня, допустим, оптовое предприятие, да, приходит человек там, знакомый со мной, говорит, знаешь, а давай там типа это самое, я тебе что-нибудь продам, а ты подороже купишь, на своих складах продашь, а мы спишем, деньги поделим, и вот так вот. Ну как он, как государственный приходил, я говорю, ну послушай, Бакон, ну я не могу этого сделать, потому что это мое, это мне у себя надо украсть. Зачем же мне у себя украдывать? А они так вот делали, они их заставили приватизировать, потому что иначе отберут, да. И они такие раз и думают, они в голове думали, что это государственное, что сейчас отберут, надо срочно что-нибудь отсюда вытащить и убежать подальше. А это вот отдать вот все, что осталось, пусть они тут сами за нас в тюрьму и садятся. Ну, если это называется разводить лохов, то, конечно, да. Поясните, какая революция, Максим? The Beer спрашивает, а кто бы нам пояснил, какая революция? Мы до сих пор не знаем, мы не определились с гегемоном, Максим. Мы не знаем, из чего мы в чего идем. Мы так смутно представляем, что это будет новый некий, о, дивный новый мир, как у Хаксли, да, это такой, ну, какое-то что-то там светлое. И вот, допустим, там, я вот Ходорковского тут почитал даже, по-моему, ага, вот, Ходорковский, вот я даже выписал. Мы точно знаем, что делать потом. Стимулировать развитие десятка мегаполисов по всей стране, сформулировать для инвестора стабильные, интересные правила игры, обеспечить правила качественным судом профессиональной работы. Главной гарантией перемен должна стать регулярная сменяемость власти по результатам честных выборов. Михаил Борисович, я вас очень уважаю, но это вот, ну, бредятина, ребята, вот то же самое, вот все то же самое, это из-за чего я уже терпеть не могу эту, вот эту постановку вопроса. Мы сделаем то же самое, только лучше с другими людьми. Что вы, вот что нового вы сказали? Главной гарантией перемен должна стать регулярная сменяемость власти по результатам честных выборов. Вам что мешает? У нас все законодательство про это, начиная с Конституции. Но нет честных выборов и регулярной сменяемости власти нет. Как вы собираетесь это сделать? Добавить сроки в уголовный кодекс еще больше? Так вас еще раньше будут сажать тогда, чтобы вы вообще никогда голову не подняли. Вот это вот, вместо того, чтобы провести анализ и понять, почему не может быть честных выборов при такой системе, как поменять систему на то, чтобы выборы были честными? Как взять? Вот я говорю, вот представьте себе, что у вас платежная карточка, и она же является карточкой для голосования. Это ваши деньги и одновременно ваша голосовалка. Вы ей голосуете. Вы ее кому-нибудь отдадите, если это ваши деньги, это ваш кошелек? Конечно же нет. Вот вам и честное голосование, а все остальное говно, понимаете? Если ты не передашь свой голос никому, то можешь сколько угодно, никак ты не проконтролируешь, человек заплатит или не заплатит. Ну, ты зашел за ширму, провел карточкой, и как он узнает, за что ты проголосовал, за Единую Россию или за Неединую Россию? Фотографировать будет? Я условно говорю, понимаете? Надо смотреть суда, и потом вот это независимым судом, профессиональной работой парламента, намного более влиятельного. Ну и опять кто будет формировать? Ходорковский нам. Ну откуда мы знаем? Он же опять свои кланы, партии потащит. А за партией опять пойдет какие-то... Один впереди светлый ликом, а за ним сзади куча каких-то негодяев. Ну мы же знаем, как оно происходит, да? Вы куда? А мы с ним огурцы воровать. Да, вот так они и полетели. Не надо нам партии. Идите нахер со своими партиями. Ты, Кудрин, можешь вот хоть наизнанку вывернуться, доказывая, что партии это инструмент демократии. Да, это партия, инструмент демократии. Берете партии, берете демократию и засовываете их все в очко. Потому что не надо нам партии, не надо нам неизвестных людей в вашем государстве. И вообще нам вашего государства не надо, дурацкого. Ну, свой построим с блэкджеком и шлюхами. И это хорошо, потому что и блэкджек, и шлюхи, это хорошо. И никто меня не убедит в обратном. Потому что это досуг. А это то, ради чего мы живем большую часть времени. Зарабатывание денег, это зарабатывание, как я уже сказал, денег на досуг. Потому что все, что вам нужно непосредственно, вы потребляете сразу. То, что вы откладываете на досуг. Вот, блэкджек и шлюхи. Вот она формула. Формула успеха. Так, ну и что же? Эдуард, как ты к гурджиевским движениям относишься? Говорил, что... Где я мой Гурджиев? Говорил о механистичности человека, что и подтвердил 20 век весь. Я не знаю. Я пытался читать Гурджиева, но это какой-то совершенно... Совершенно я не могу. Вот говорят, что Гурджиева надо было слушать, его современники. Вполне с ним согласен. Вот то, что там какой-то бред идет про этих вельзевулов, я не понимаю, о чем он. Я вот честно скажу, я не понимаю, мне не дано. Для меня это звучит как шизофренический бред. Давай на полтора часа, Эдик, делай, Сергей пишет, не имею права я у вас занимать больше часа, я и так лишнего перебираю, понимаете, ваше время это деньги будущего, поэтому цените его и не давайте себя оббирать, я и так вам благодарен, что вы целый час на меня тратите, целый час. Так. Почему на револьвере в основном ватники и совки, Вадим пишет. Зачем нам такие альтернативные каналы? Зачем вы их пиарите? Почему позволили ватникам использовать идею 5.11.17? Да. Ватникам, как ватникам. Те, которые говорят, что Крым наш, да ради бога, нам ничего это, нас 5.11.17 со всех сторон устраивает. Вы поймите, нам как информационщикам, да, как те, которые в новый дивный мир, это же хорошо, вы поймите, ну пускай они сделают свою революцию. Для нас границы сами по себе должны, неважно откуда они прекратят свое существование, от российской крымской стороны или впервые, или от украинской крымской, это все равно. Вы поймите, это все равно, нам границы не нужны. Не России только, нам с вами, они, ну, я говорю, в голове не нужны. Я говорю, если бы я был начальник Крыма, я просто начал принимать всех. Я бы объяснил людям в Крыму. Ребята, вы просто начните выдавать паспорта. Просто выдавать паспорта гражданам, и все. Только надо, конечно, убрать социалку, пенсионную систему и всю херню, как-то ее по-другому конвертировать в доходы государства, а доходы государства с продажи паспортов. И пусть у вас будет 100 миллионов граждан. Ну вот был бы у меня отдельный Крым, ну или какая-нибудь республика, я именно бы так и сделал. Ну ребята, ну чем же херово, когда у вас 100 миллионов граждан? Просто отмените из конституции своей вот это, мы социальное государство. Нет, мы не социальное государство, мы нормальное государство. Мы ничего, никто никому здесь не должен. Единственное, мы скидываемся денежками и защищаем друг дружку. Защищаем собственность, защищаем это самое. А вот это старость и детство, это уже вопрос муниципальный. Тем более, что он и есть вопрос муниципальный, по большому счету. Откуда же мы получаем все эти дотации? Так, ну все, у нас время вышло, так что... Руссовидение. И от пельмешки будешь кушать. Я супчик сварил, пойду супчик покушаю. Но за предложение спасибо. Давайте пока, до завтра. Смотрите нас на канале Gatitas de la Noche. Каждый день по будням в 21:00. Человеник сам нам было.